Цезарь и Верцингеторик, 52 год до нашей эры. «А что станется с Авариком?» — спросил Битургон. «Это же самый большой город в Галлии. В нем так много еды, что он вот-вот утонет в окружающих его топях. Мы тут болтаем, а Цезарь идет к нему. Мы последуем за ним на расстоянии, не позволяющем ему втянуть нас в сражение», — сказал Верцингеторик. Он нахмурился. «А Аварик мы сожжем». Битургон ахнул. «Нет, нет, я отказываюсь участвовать в этом. Мы, битуриги, клятвенно обещали подчиняться твоим приказам и, разумеется, будем стоять за тебя. Я готов жечь хутора, деревни, хранилища, даже рудники, но Аварик сжечь не дам. Тогда его возьмет Цезарь, и у него будет еда», — упрямо продолжил Верцингеторик. «Мы сожжем Аварик, Битургон. Это необходимо. И битуриги умрут от голода», — с горечью сказал Битургон. «Пойми же, Верцингеторик, Цезарь не сможет взять этот город. Никто не может захватить Аварик. Он замечательно укреплен и людьми, и природой. Верно тебе говорю, этот орешек Цезарю не по зубам. Но если ты сожжешь его, Цезарь пойдет дальше. Возможно, к Герговии или...» Он в упор взглянул на вождя Мандубиев Дадырага. «Или к Алезии. Скажи, Дадырак, сумеет он ее взять?» «Никогда», — решительно мотнул головой Дадырак. «То же самое можно сказать и об Аварике». Битургон перевел взгляд на Верцингеторика. «Пожалуйста, я прошу тебя, жги любую крепость, или деревню, или рудник, жги что хочешь, но только не Аварик. Аварик выстоит, Верцингеторик. Не делай непоправимого, умоляю. Лучше замани Цезаря к Аварику. Пусть попытается войти в него. Он не сумеет. Он просидит там все лето, но не возьмет его. Он не сможет. Никто не сможет, пойми». «Что скажешь, Катбат?» — спросил Верцингеторик. Главный друид, подумав, кивнул. «Битургон прав. Аварик неприступен. Пусть Цезарь думает, что добьется успеха. Пусть сидит там, обессиливая и себя, и солдат. А ты, между тем, созовешь общий сбор, и вся Галлия станет единой. Это хороший план — приковать римлян к одному месту. Если Цезарь увидит обугленные руины, он пойдет дальше, и мы потеряем его. С ним иметь дело все равно, что пытаться подцепить ножом ртуть. Пусть Аварик станет для него якорем». «Ну хорошо, мы посадим Цезаря на якорь у Аварика, но сожжем все в пределах 50 миль от него». Римляне считали Аварик единственным красивым укреплением в длинноволосой Галлии. Подобный Кенабу, только намного больше, он функционировал как город, а не только как место для хранения продуктов и для собраний племени. Он стоял на небольшом возвышении посреди заболоченных, но плодородных пастбищ. Благодаря высоким стенам и окружающему болоту Аварик считался неприступным. Округлый выступ, поросший лесом скальной породы, шириной в 330 футов, вел к воротам Аварика. Но перед самыми воротами твердая почва вдруг проваливалась, и это было единственное место, откуда можно было атаковать возвышающиеся стены. В других местах они стояли на болоте, слишком предательском, чтобы выдержать вес осадных фортификаций и машин в случае войны. Цезарь поместил свои 7 легионов на краю этого выступа, как раз там, где дорога круто шла вниз, а через четверть мили поднималась опять к городской стене и воротам. Стена, окружавшая город, была сделана в технике «мурус галликус», представляя собой чередующиеся слои камней и деревянных балок в 40 футов длиной. Мурус Мурус галликус, гальский способ кладки крепостных стен. Такая стена состояла из очень длинных, толстых деревянных бревен, вложенных между камнями, и была относительно недоступна для тарана, потому что камни придавали ей большую толщину, а бревна — прочность, которой стены из одного камня не обладали. Камни придавали сооружению огнестойкость, а гигантские деревянные перекладины обеспечивали прочность при артиллерийском обстреле. «Ее не проломишь», — думал Цезарь, краем уха ловя шум строительства лагеря за спиной. «Даже если иметь таран, способный бить под таким углом и обеспечить легионерам при нем достаточную защиту». «Здесь будет потруднее», — заметил Тит Секстий. «Надо строить настил над провалом, чтобы подобраться к воротам», — сказал Фабий, хмурясь. «Нет», — возразил Цезарь, — «только не настил. Это слишком хлипко. Нас с легкостью будут отбрасывать от стены». «Нет, мы построим что-нибудь попрочнее». По твердости голоса своего генерала легаты поняли, что он давно все решил. «И начнем прямо с того места, где сейчас стоим», ибо оно как раз на уровне крепостных парапетов. Ширина подступа к Аварику — 330 футов, но мы не станем размахиваться настолько. Мы поведем по флангам подступа две стены, а перед городом соединим их друг с другом. Равномерно продвигаясь вперед, мы будем полностью контролировать ситуацию и спокойно пройдем две трети пути, а уж потом начнем беспокоиться о своей безопасности. «Бревна!» — воскликнул сияющий Квинт Цицерон. «Тысячи бревен! За топоры? Так, что ли, Цезарь?» «Да, Квинт, за топоры. Ты отвечаешь за доставку бревен. Пригодится твой опыт с нервиями, потому что я хочу быстро получить эти бревна. Мы не можем оставаться здесь дольше месяца. К тому времени все должно быть закончено». Цезарь повернулся к Титу Секстию. «Секстий, ищи камни сколько сможешь. И землю. По мере строительства террасы землей можно заполнять пространство между стенами». Настала очередь Фабия. «Фабий, ты отвечаешь за лагерь и провиант. Эдуи еще не прислали зерна, и я хочу знать, почему. И бои нам ничего не прислали». «Об эдуях мне ничего не известно», — сказал Фабий обеспокоенно. «А бои говорят, что у них нет лишней еды, потому что горгубина разграблена, я склонен им верить. Племя маленькое, земля там скудна. Зато у эдуев она плодородна. Лучшая в Галлии», — жестко сказал Цезарь. «Похоже, пора подстегнуть Котия и Конвикто Клава письмом».